обдумай и беги, бьют, бей и думай, так сказать. С полученной схемой я смог к вечеру закончить работу над первым фильтром и вновь пригласил своего водяного сомелье в подвал. Результат нашего с системой проекта не подвел. Это самая вкусная вода, которую я пила. Девушка зажмурила глаза от удовольствия. Черт возьми, что ты сделал? Вместо ответа просто скидываю ей на агента цифрованную копию системного проекта со своими пометками и ссылками на статьи. Вот так, короче, все устроено. Долго объяснять. Правда, вместо артефактной мембраны там была стандартная для проекта полупроницаемая мембрана из редкого материала. Нихера себе. И ты это сделал за день. Ты чертов гений, в курсе? Гением я был бы, если бы все. Гений короче, да. Только это так, для внутреннего пользования. Карпы не обрадуются, если эта штука попадет в сеть. Так что удали свою копию. Окей, окей, я и краткое. Что-то ты хитришь, Саша сощурила глаза и подошла ближе. Ладно, это я тоже запомню. Что теперь? А что теперь? Надо сделать толковую разводку воды и электричества, решить вопрос с отходами и подготовить места под оборудование. Розетки, кстати, расставила, где хотела. Ага, лови. Только я до сих пор не поняла, как ты собираешься делать второй подземный этаж. Увидишь, загадочно кидаю я напоследок, уходя в подвал. Правда, потом, наметив фронт работ, я вернулся. Работы предстояло еще много и следовало начать ее с новым днем. Конечно, в одиночку я справился бы быстрее. Забурился бы, не вылезая из режима стахановца. Его я, кстати, по возможности использовал. Благо Саша была занята сверху и я был далеко не всегда на виду, без перерыва на сон, еду и другие потребности, выполняя задачу за задачей. Но хотелось слегка передохнуть в приятной компании, да и привык я к определенной дозе общения. Так что оторвался я уже в подвале при строительстве минус второго, избавляясь от породы с помощью инвентаря, преобразуя большую часть в укрепляющие конструкции для фундамента и допиливая различными усиливающими приблудами. Сложно было сказать, где здесь заканчивалась работа и начиналась магия системы, но мои возможности в меню строительства росли и это не могло не радовать. Так что вскоре этаж был готов. Здесь я планировал поставить скрытую точку для выхода в сеть, причем полноценную, для нейтронера, с широким каналом и ванной-охладителем. Ну и вход в туннель тоже здесь будет. Как и склад не слишком законных вещей, так, на всякий. Сам вход на этаж будет замаскирован. Почему не попросил строителей? Ну, ребятам этим я не доверял полностью, а потому планируемый второй подземный должен был стать тайным уровнем, к тому же ведущим на основную базу, так что наносить его на карты я не планировал. Уже к самому концу, к очередному вечеру, в подвал спустилась Саша и, видимо, наткнулась на лестницу и ведущий вниз проход, потому что откуда-то сверху я услышал зычное. Какого хрена? Погоди, тебя же всего полдня не было? Ну ладно. Чуть больше, но, какого? Девушка удивленно воскликнула и от стен, освещенных яркими проекторами, работа в темноте, зло, отразилось эхо. Спускайся, поглядишь как оно, это бред какой-то. Девушка ловко слезла по лестнице и теперь вовсю осматривалась. А этот проход куда ведет? На мою тайную базу, где я создаю вместилище для сверхразвитого искусственного интеллекта. И когда оно будет готово, вопреки моим ожиданиям, девушка лишь кивнула и задала еще один вопрос. «Погоди, никаких, а серьезно? Или ха-ха, смешно?» «Да что-то как-то», неопределенно махнув рукой, бросила девушка. «А-а, не, тогда это просто путь в коммуникации. Хочу там отстойник для отходов сделать, септик и еще пару коммунальных приколов. Проход на базу у меня чуть правее, я его еще не проштрабил, мысленно поправлю девушку, искренне наслаждаясь ситуацией. Хотя, судя по взгляду, второй ответ девушку не убедил. Та, тем временем, продолжает размышлять, оглядываясь по сторонам. Не маг, и не ниндзя, и не киборг. Ну-ка еще раз вытащи что-нибудь из своего подпространства. Молча извлекаю кусок пирога, купленного в логове барсука и протягиваю Саше. Та, также молча, надкусывает его. Тот ресторан. Чай? Да, спасибо. Стоим, думаем. Ну, я наблюдая, Саша думает. А еще чего можешь? Так неинтересно будет. Лазер из глаз, полет, нет и нет, суперсила. Ты поэтому так быстро все сделал? Не совсем. Ну-ка копни. Ты чем, кстати, бурил породу? Девушка откусила еще один кусочек пирога и выжидающе на меня посмотрела. Ао, Правильные вопросы пошли. Молча извлекаю из инвентаря последнюю версию кирки из усиленного сплава и с эргономичной рукояткой, быстрее на 3% копаю, замерял, а после подхожу к тому месту, где будет тоннель на базу и, примерившись, бью. От стены откалывается здоровенный кусок породы отдаленно прямоугольного вида. Ну, скорее пирамида получилась, но, аккуратно, блин, навык-то растет, причем не системный, а мой. Пипец, ты, как в игре какой-то. Саша застывает, пораженная догадкой, а на ее лице появляется паника, не еет. Спешу успокоить девушку. Неа, ваш мир реален, не менее реален, чем другие миры. И нет, это не игра, и не выдумка. Ты настоящая, и все твои воспоминания тоже настоящие. Что там еще в методичке было? А, отражение этой вселенной есть в других реальностях, но от этого она не становится менее реальной. Погоди, мир Вахи тоже есть, как ты? Девушка удивленно вскрикивает. Ну, значит, первый шок прошел. Меня уже сотен раз об этом спрашивали точно, а мы знатно упорались по этому сеттингу. И нет, я там не был, но знакомые бывали. Так себе местечко. Саша в ответ лишь замолчала. Умничка. Люблю умных людей, которые не заваливают вопросами, а сначала обдумывают ситуацию. Стоим. Минута. Другая. Наконец, девушка вздыхает и кивает на выход. Пойдем, что ли, посидим, перекусим. Хорошо, что диван со столиком успели выхватить на распродаже. Уже спустя пару минут мы разливали чай, а я достал остальной пирог из инвентаря. Саша сосредоточенно жевала, изредка бросая взгляд в мою сторону. Так я угадала? Пока нет. Ну, вернее угадала, но давай для честности добьемся однозначного ответа. С важным видом вскидываю палец и улыбаюсь. Так кто я? Ну-у, ты из другого мира. Сильный и быстрый. Очень умный и владеешь. Инвентарь, да, это ведь инвентарь, а не пространственный карман. Получив в ответ кивок, девушка продолжила. Еще ты умеешь крафтить? Да, видимо крафтить всякие штуки, вроде очистной станции. И копать как герой какой-то виртуальной песочницы. Ты, ну, кто-то вроде персонажа, или игрока, бинго. Достаю заготовленный специально на этот случай пистолет-хлопушку. Благо, пока ремонт, на блестки и мишуру плевать. Следом появляются колпаки и праздничный торт с надписью «Добро пожаловать в матрицу». Клоун припечатывает девушку и молча отрезает кусок, он такой вкусный, а то, 3000 кредитов, сколько. Девушка справляется и даже не давится куском, сначала прожевав кусочек и лишь потом воскликнув. Я же лишь пожимаю плечами. Хотелось сделать этот момент особенным, что ли. Ну, у тебя удалось. Так ты реально из другого мира? Чем сильнее девушка свыкалась с этой мыслью, тем сильнее ее глаза загорались азартом. Это, кстати, многое объясняет. И твой неопределенный возраст, и навыки, и некоторые грустные монологи. Сколько тебе на самом деле? А ты уверена, что хочешь знать? В ответ девушка лишь возвела руки к потолку и горестно протянула. Я встречаюсь со стариком. Эй, мне вообще-то, ну, где-то 30, наверное. Мы не учитываем возраст на вылазках. А я оттуда вообще не вылезал, читай, а почему, и что за вылазки вообще? Так, погоди, открываю специальную методичку для таких случаев от системы и начинаю просвещать девушку по верхам, ничего конкретного, так, как я тут очутился, чем занимался обычно и чем ее мир является на самом деле. И да, такая методичка реально есть у каждого из корпуса, потому что далеко не всегда мы оказываемся в уникальных вселенных. Так или иначе многие культовые произведения появляются из тех реальностей, чье число или условная сила велика. Так что ситуация, по сути, рядовая. Так, ну, вроде я поняла. А с парнишей что? Девушка показывается на тело, имея в виду предыдущего владельца. Да его семья дорогу перешла кому-то. Я уже постфактум, так сказать, прибыл. На свалке проснулся. Такое себе доброе утро, Найт-Сити. А мне кажется вполне в духе этого мира. Мира. Все еще странно слышать это в таком контексте. А, кстати, а что в будущем будет и? Не-не-не, прерываю начавшуюся тираду, вскинув руки, извини, Саш, но это не по правилам. Я тебе точно могу сказать, что начальница этого не одобрит и более того, для твоей же психики это вредно. Начнешь проводить параллели и сомневаться в реальности. Давай сразу условимся, приобнимаю девушку и встречаюсь с ней взглядом. У нас с тобой своя судьба и мы ее будем вершить. И да, лучше мы ноздря об этом не знать, спокойнее будут. Ну, а все-таки, если так, начинает юлить она, на что я лишь вздыхаю и вывожу перед ее лицо простенькую голограмму. Одна из механик системы для взаимодействия с обычными людьми. Девушка сначала удивляется, а после аккуратно берет планшет в руку и начинает листать страницы. С каждым прочитанным материалом она смурнеет, а дочитав, развеивает иллюзию, отбросив ту в сторону. Поняла, вопросы не задаю. Эх, в планшете хранились статьи, несколько статей, которые детально описывали результаты экспериментов системы над жителями некоторых реальностей, которым раскрывали тайны мироздания и существование каноничных событий без психологической подготовки. Долго такие разумные не жили, подобная информация слишком деформировала психику, причем порою самым причудливым образом. Не унывай давай, у тебя под боком суперпарень, который имеет планы по захвату мира и спасению всех и вся. Правда, пока почти все планы на стадии разработки, но все же, девушка кивает, а после, замерев, осторожно начинает. Тогда последний вопрос. У тебя много было жен? Внимательно, без капли веселья в глазах спрашивает Саша.